Из домиков была открыта, с улицы можно было сразу попасть в жилую комнату. Там на полу сидели двое детей. Старший, примерно 6 лет, что-то рисовавший, и младший, лет 4, игравший в кубики. «К тебе гости, Гретхен», — сказал сержант, — «а я обратно на службу. Вы сами представите даму фрау Грабен, я думаю». «Доверьтесь мне», — ответила фрау Грабен. Она добавила что-то, но я не слушала ее. Я глядела с тупым изумлением на Гретхен Франк, мгновенно узнав ее. Передо мною стояла Гретхен Шварц, которую я встретила в клинике перед родами. Та девушка на грани отчаяния, о которой мне сказали, что она при родах умерла. Она поклонилась мне, и я увидела удивленное выражение на ее лице и поняла, она узнала меня так же, как я ее. Фрау Грабен улыбалась нам. Она внимательно, словно за пауками в банке, следила за выражением наших лиц. «Ну как себя чувствует новорожденный, а?» «Он спит». «Я слышала, он весь пошел в отца». «Ты не выходила посмотреть на процессию, Гретхен?» «Пришлось присматривать за детьми», — ответила Гретхен, все еще не спуская с меня глаз. «Ты могла бы присоединиться к нам и посмотреть процессию из окна гостиницы. Места хватило бы всем. Если бы знала, я прихватила бы с собой того ликера». «Что с тобой? Ты выглядишь немного...» «Со мной все в порядке», — быстро сказала Гретхен. «Вы миссис... Мистрант», — представила меня фрау Грабен. «Мистрант». Ее глаза встретились с моими. «Не хотите чего-нибудь выпить?» «Нас угощали вином в гостинице. Может быть, дети хотят чего-нибудь?» «Да», — сказал Дагоберт, — «мы хотим». Пока она ходила за напитками, я решила, что должна поговорить с ней с глазу на глаз. Вернувшись с подносом, она поставила его на стол и налила нам вина. Передавая мне стакан, она внимательно посмотрела на меня. В ее взгляде я прочла, что она узнала меня, но воздерживается от признания, не зная моей реакции. Детям принесли сладкую воду и неизбежные пирожки со специями. Дагоберт рассказывал детям о его похищении бандитами и как он расправился с ними. Дети внимательно слушали его рассказ о воображаемых приключениях в лесу. «На нем была моя волшебная шляпа, и он потерял ее», — сказал Фриц. Фрау Грабен прислушивалась к болтовне детишек и, поднявшись, спросила Гретхен о розах в садике. «Растут прекрасно, фрау Грабен. Пойду взгляну на них. Нет-нет, не беспокойся, я найду их сама». Гретхен, взглянув на меня, направилась в кухню. Я последовала за ней. «Я узнала вас сразу», — сказала она, понизив голос. «Я тоже, но не могла поверить. Мне сказали, что вы умерли, и что ваша бабушка забрала мальчика». Гретхен покачала головой. «Умер мой ребенок. Это была девочка». «Тогда почему же?» Она снова покачала головой. «Не понимаю, зачем доктору Кляйну надо было нарочно мне лгать?» Гретхен казалась озадаченной. «А как вы? Что случилось с вами?» «Мой ребенок, малышка, тоже умерла. Я видела ее в гробике, маленькое белое личико в белом чепчике». Она кивнула. «Моя выглядела точно так же. Я вспоминала ее очень долго. Что же случилось на самом деле? Моя бабушка забрала меня к себе, и я вернулась домой. Ганс был большим другом моего Франца, и он стал ухаживать за мной. Он говорил, что Франц хотел бы, чтобы он позаботился обо мне, и что он всегда любил Франца, и я ему нравилась. Потом мы поженились, и бабушка была очень довольна. Ей нравилось, что Ганс служил в гвардии герцога, и постепенно она стала забывать весь тот кошмар, и снова стала счастлива. А что стало с вами? Вернулась в Англию. Вы не вышли замуж вторично? Я покачала головой. Жаль. После рождения нашего первого ребенка я перестала вспоминать о том личике в белом чепчике. Я рассказала Гансу об этом и как в тот день хотела убить себя. И как странная девушка-англичанка пришла в мою комнату, и из-за нее я осталась жить. Я никогда не забывала вас. И так странно, что мы встретились вновь. Я вернулась сюда учить детей английскому языку. Во время посещения Англии фрау Грабен, она познакомилась со мной и предложила эту работу. «Как странно оборачивается жизнь», — сказала Гретхен. «Да, очень странно». Она мягко коснулась моей руки. «Я никогда не забуду, что вы сделали для меня. Не будь вас, я бы выпрыгнула из окна в тот день. Я не знаю, что случилось с вами. Знаю только, что вы пережили трагедию так же, как и я. Вы мне не говорили о своей беде. В вас чувствовалась такая сила. Она придала мне мужество. И именно вам я обязана той счастливой жизнью, которая у меня есть. Я часто рассказывала Гансу о вас, но не беспокойтесь. Я не скажу, что видела вас даже Гансу. Мне кажется, вы этого не хотите. Я кивнула. Тогда не скажу никому. Мне необходимо выяснить, почему доктор Кляйн солгал мне о вашей смерти. Быть может, он спутал меня с кем-то. В его клинике было много женщин. Думаю, что не так. Вряд ли это была ошибка. Он ясно сказал мне, что вы мертвы, а ребенка взяла ваша бабушка. А получается все наоборот. Зачем? Это для вас имеет значение? Еще не знаю. Но мне думается, что за этим кроется очень важное. Фрау Грабен стояла на пороге. «Болтаете, девочки? Я была уверена, вы поладите. Ну что ж, Гретхен, розы растут прекрасно, но следите, чтобы не было тли». Она улыбнулась вкрадчивой лукавой улыбкой. Мы не заметили ее появления. Я нетерпеливо ждала Максимилиана, чтобы рассказать ему о моем открытии. Возможно, оно приоткроет еще одну завесу тайны, окутавшей мою жизнь. Я ждала Максимилиана у окна башни и, увидев, наконец, его скачущим по дороге к замку, вздохнула с облегчением. Он взбежал по ступенькам, и через мгновение я была в его объятиях. Увы, он не мог остаться ни на минуту. Он прискакал из замка сказать мне, что убывает в тот же час с министрами в Кларенбург. Напряженная ситуация, грозящая войной с французами, еще более осложнилась. Возникла необходимость уточнить некоторые положения договора с Кларенбургом на случай войны, что делало его поездку совершенно необходимой. Мысль об его отъезде испугала меня. Потеряв его однажды, я, вероятно, преувеличивала возможные опасности. Он уверил меня, что вернется через несколько дней, самое большее через неделю, и сразу же приедет ко мне. Я следила, как он спускается в долину с острым чувством одиночества и страха. И это чувство страха за него, подумалось мне, вряд ли исчезнет при его отлучках даже на самое короткое время. Только потом я вспомнила, что забыла рассказать Максимилиану о разговоре с Гретхен, и принялась размышлять, следует ли мне поехать в клинику увидеться с доктором Кляйном и попросить объяснений тех событий. Чем больше я думала о поездке, тем привлекательней казалась мне эта идея. Мне придется рассказать фрау Грабен о поездке, но я не хотела объяснять причины, ее вызвавшей. Мне не нравились ее излишнее любопытство и необходимость отвечать на кучу вопросов. Я объяснила ей, что мне необходимо повидаться кое с кем в Кларингене. «Вы написали им о своих намерениях?» «Нет. Мне хотелось встретиться с ними. Туда можно добраться на поезде примерно за час, но мне не хотелось бы отпускать вас одну. Не дай бог, если что с вами случится, что я скажу Его Величеству? Нет, я не отпущу вас одну». Я могла бы попросить поехать со мной Гретхен Франк. «Гретхен Франк? Почему ее? Такая поездка будет ей на пользу. Все эти разговоры о войне беспокоят ее. Она в тревоге, что Ганса пошлют на фронт». Фрау Грабен задумчиво кивнула головой. «Пожалуй, вы правы. Поездка ей не повредит. Я рада, что она вам понравилась. Я захвачу ее детей сюда и позабочусь о них в ваше отсутствие. Малыш совсем маленький. Вы думаете, я не справлюсь?» Гретхен вначале удивила мое предложение о совместной поездке, но, узнав о согласии фрау Грабен присмотреть за детьми, она без колебаний согласилась. Ее озадачивало мое стремление вернуться в Кларинген, но я не могла объяснить ей подлинные причины. Я просто сказала ей, что хочу взглянуть на могилу дочери, и она решила поступить точно так же. Мы сели на 10-часовой поезд. Принштейн отвез меня в город, где мы прихватили Гретхен. Поезд шел по прекрасной гористой местности, и в любом другом случае эта поездка принесла бы мне большое удовольствие. Приехав в Кларинген, мы отправились в гостиницу пообедать. В этом городе, очень небольшом, было всего две гостиницы. Та, которую мы выбрали, была практически без постояльцев, и здесь, как и в Рехенберге, основной темой разговоров были толки о неизбежной войне. Приехав в клинику, Гретхен взглянула на окно своей бывшей комнаты и содрогнулась. Я знала, что она думает о том дне, когда хотела выброситься из окна. Именно здесь я встретила сестер Элкингтон. «Мы собираемся посетить доктора Кляйна», — сказала я. «Но зачем он нам нужен? Мне необходимо его увидеть. Хочу спросить его, где похоронен мой ребенок». Она не возражала, и мы поднялись по ступенькам к входу и позвонили. Вышедшей служанке я объяснила, что хочу видеть доктора Кляйна. Я приготовилась услышать, что его больше здесь нет, и тем самым убедиться в безрезультатности нашей поездки, но с облегчением услышала приглашение подождать в приемной. «Мне бы хотелось, Гретхен, чтобы ты здесь побыла, пока я переговорю с доктором Кляйном». Минут через 10 меня пригласили в кабинет доктора Кляйна. Я прекрасно запомнила эту комнату. Сюда привела меня Ильза в первое мое посещение клиники. «Прошу вас садиться», — вежливо предложил доктор. Я села. «Вы не помните меня, доктор Кляйн? Я Елена Трант». Ему не удалось скрыть свой испуг при упоминании моего имени. Я захватила его врасплох. Он едва взглянул на меня при моем появлении, к тому же он не видел меня столько лет. Насупив брови, он повторил мое имя. Но шестым чувством я поняла, что он помнит меня очень хорошо. «Госпожа Елена Трант? Фройлен Трант. Ох, извините меня, боюсь, я... Меня привезли сюда, и я родила ребенка». «Но, фройлен Трант, у меня так много клиенток. Когда это было?» 9 лет тому назад». Он вздохнул. «Так давно. И вы снова к нам? Совсем нет. Возможно, вас привели сюда другие причины?» «Да. Я хочу взглянуть на могилу своего ребенка и как она содержится». «Впервые за 9 лет? Я не ослышался?» «Я только недавно вернулась в Германию». «Понимаю. Теперь вы вспомнили меня, доктор Кляйн?» «Думаю, что да. В то время здесь находилась фройлен Шварц». «Да, я вспоминаю теперь. Она умерла. Вы мне так сказали. И бабушка забрала ее ребенка». «Да, я помню. По этому случаю был большой шум. Девушка была в плохом состоянии. Она пыталась убить себя, да, я помню. Понятно, что она не перенесла родов. Мы удивились, узнав, что ребенок остался жив. Но она выжила, доктор Кляйн. А умер ее ребенок? Нет, я уверен, вы ошибаетесь. Могли бы вы в этом убедиться? Фройлен Трант, мне хотелось бы знать цель вашего посещения. Я уже сказала вам. Я хочу видеть могилу моего ребенка и получить подтверждение о судьбе Гретхен Шварц. Она жила в этой округе, и вы хотели с ней снова встретиться, но она мертва. Не могли бы вы посмотреть регистрационные записи и сказать мне наверняка? Мне это необходимо знать. Сердце мое выпрыгивало из груди. Я не до конца понимала, от чего. Я чувствовала, если буду осторожна, то, возможно, узнаю, что приключилось с Ильзой. А найдя Ильзу, получу ключ к тайне, омрачившей мою жизнь. В одном у меня не возникало сомнений. Доктор Кляйн говорил мне неправду. Он знал, кто я есть, и его беспокоило мое возвращение. «У нас не принято говорить о пациентках», — сказал он. «Но если они умерли, вряд ли это важно. Но если фройлен Шварц мертва, как же вы собираетесь ее увидеть? Не вижу смысла в посещении ее бабушки. Я слышала, она тоже умерла, и ребенка взяли на воспитание люди, уехавшие из страны». Он все больше запутывался и терял спокойствие. «Если вы убедите меня, что Гретхен Шварц умерла, у меня не будет к вам никаких претензий». Он вздохнул недоверчиво. Потом дернул за шнурок вызова и попросил появившуюся на пороге сестру принести соответствующий журнал регистрации пациенток. В ожидании журнала он поинтересовался, что я делала в эти годы. Я рассказала, что вернулась домой в Англию, а затем меня пригласили сюда преподавать английский язык. И вот тогда вы решили посетить могилу своего ребенка. Да, могилки детей, которых не посещают, очень трудно найти. На кладбище вы увидите множество маленьких могильных холмиков, которые почти сравнялись с землей. Принесли журнал. Когда это было? Он перелистал страницы. Вот, пожалуйста, Гретхен Шварц умерла при родах. Ребенок отдан на воспитание. Ваши записи не верны, доктор Кляйн. Что вы имеете в виду? Гретхен Шварц не умерла. Откуда такая уверенность? У меня нет сомнений. Я встречалась с ней. Вы ее видели? Да, видела. Она замужем за неким сержантом Франком и живет в Рохенберге. Он задохнулся и после молчания, длившегося несколько секунд, запинаясь, произнес, что этого не может быть. Я встала. Нет, это правда. Меня очень интересует, почему вы внесли в журнал запись о смерти Гретхен Шварц и передаче на воспитание ее ребенка. Из каких побуждений? Побуждений? Не понимаю. Возможно, произошла какая-то ошибка. Невозможно. А так оно и есть. Извините меня, одну минутку. У меня подруга, которую я хотела бы представить вам. Не дожидаясь его возражений, я вышла в приемную и возвратилась с Гретхен. «Я хотела твоей встречи с доктором Кляйном», — сказала я Гретхен. Он уставился на нее. «Кто?» — начал он. «Что?» «Перед вами фрау Франк. Вы помните ее как Гретхен Шварц. Но вы считали или сказали мне, что считали, что она умерла. Как видите, она жива». «Но я не понимаю». «Вы и она здесь вместе? Вы специально подстроили это?» «У нас у обеих родились дети в вашей клинике, доктор Кляйн». «Да-да. Вы сказали мне, что ребенок Гретхен жив и был взят на воспитание. Здесь явно какое-то недоразумение. Вы мне не сказали, что фройлен Шварц здесь. Теперь ее зовут фрау Франк. Но вы были так уверены в ее смерти, и это зарегистрировано в вашем журнале». «Несомненно, это ошибка регистратора. Я рад, что фройлен Шварц не умерла. Но я вам говорил, это было так давно. Зачем вы сделали такую запись?» Он пожал плечами. Самообладание почти вернулось к нему. «Ошибки случаются с каждым, фройлен Трант. Вам ли этого не знать? Боюсь, ничем не смогу больше вам помочь». «Возможно, можете. Попрошу вас дать мне адрес фрау Глайберг». Он наморщил лоб, но это меня не обмануло. «Она... ваш друг?» — спросил он. «Я потеряла связь с ней. Я тоже. А теперь, фройлен Трант, вы должны меня понять. Я очень занятый человек. Извините, что ничем не смог вам помочь». Он поспешно проводил нас до дверей клиники. Возбуждение мое достигло предела. Мне пришло в голову, если он обманул нас, сказав, что ребенок Гретхен жив, не солгал ли он, сказав о смерти моего ребенка? Он не смог дать никаких подробностей, не смог указать могилу моего ребенка. Как мне хотелось скорее увидеть Максимилиана, так много обсудить с ним. От Энтони пришло очередное письмо. Положение очень неустойчивое. Мне совсем не нравится, что вы находитесь в Германии. Французы ведут себя очень воинственно, а они и прусаки — старые враги. Если возникнет заваруха, а существующее мнение, что беды не миновать, мне не хотелось бы думать, что вы находитесь в тех местах. Одно только слово, и я приеду и привезу вас в Англию. Было бы несправедливо держать его и дальше в неведении, что я нашла Максимилиана. Я так любила Энтони, что хотела бы, чтобы он перестал обо мне думать». Я надеялась, что та девушка, о которой писала миссис Гревилл, даст ему все, что он хотел найти в жене. И я от всего сердца желала ему полюбить эту девушку и забыть обо мне. Как только представится возможность, я напишу ему обо всем. «Фрау Грабен,